что люди считают вас сумасшедшим. Я даже забыла название этого жалкого городишки и вспомню только, если напрягу память, а вы разгуливаете здесь с невозмутимым видом, ломаете комедию и приводите в изумление местных жителей своими нелепыми выходками. Неужели вы не найдете себе лучшего занятия? Впрочем, это, конечно, не моя забота, и я говорю это только по старой... Нет, вы хоть посоветуете, что мне делать с моим кашлем? Я чувствую, там сейчас все разорвется. Не думаете ли вы, что мне снова необходимо обратиться к доктору? Но, бог ты мой, о каком докторе может идти речь, когда у меня в кармане нет ни единого эре? Но ведь я уже говорил, что всей душой готов вам помочь, дать вам нужную сумму. Пусть это будет взаймы, и когда-нибудь вы сможете мне их отдать. Ну, собственно говоря, совершенно неважно, обращусь ли я к доктору или нет, продолжала она свое, как упрямый ребенок. Кто будет меня оплакивать, если я умру? Но вдруг она оборвала на полуслове, сделала вид, что опомнилась, овладела собой, и сказала уже совсем другим тоном. Впрочем, если все хорошенько обдумать, то, собственно говоря, не вижу, почему бы мне не взять у вас денег. В самом деле, раз я брала прежде, то почему бы не взять сейчас? Я ведь не так богата, чтобы только из-за... Да, но вы предлагали мне их все в такие минуты, когда я была сильно взволнована, и вы наперед знали, что я непременно откажусь. Да, именно так оно и было. Вы это точно рассчитали, чтобы сберечь свои деньги, хотя их у вас сейчас так много. Вы думаете, я не заметила? И даже если вы мне их сейчас снова предложите, то сделаете это исключительно из желания меня унизить, и будете потом злорадствовать, что мне в конце концов все же пришлось их принять. Но вам это не поможет. Я приму их и буду тебе искренне благодарна. Дай Бог, чтобы мне никогда больше не надо было обращаться к тебе. Но знайте, приехала я сюда сегодня не ради того, одним словом, не ради денег. Хотите верьте, хотите нет. Все же я не думаю, что вы так низки, чтобы заподозрить меня в этом. А сколько ты мог бы мне дать, Симонсон? Господи! Да не принимай все так близко к сердцу, и верь каждое мое слово искренне. Сколько вам надо? Сколько мне надо? Господи, не уйдет ли пароход без меня? Мне надо, может быть, и много, но... Может быть, несколько сот крон, но... Послушайте, вам вовсе не надо чувствовать себя униженной тем, что вы принимаете эти деньги. Вы сможете их заработать, если захотите. Вы могли бы оказать мне неоценимую услугу, если бы только я смел попросить вас... — Если бы ты только смел попросить меня, — воскликнула она вне себя от радости, что нашелся такой выход. — Господи, о чем ты говоришь? Какую услугу? Какую услугу, Симонсон? Я на все готова, дорогой мой. Пароход отходит через 3/4 часа. Значит, вы располагаете этим временем. «Да, и что же я должна сделать? Вы должны посетить одну даму и выполнить одно поручение». «Посетить даму? Она живет у пристани в маленьком одноэтажном домике. На окнах там нет занавесок, но на подоконниках горшки с белыми цветами. Даму эту зовут Марта Гуде, Фрекен Гуде». «Так это значит, она? А разве не фру Стенерсон?» «Послушайте, вы на ложном пути. Фрекен Гуде, наверное, под 40. Но у нее есть кресло, старое кресло с высокой спинкой, которое я непременно хочу купить, и вы можете мне в этом помочь. Вот возьмите и спрячьте ваши деньги, а я тем временем вам все объясню». На дворе уже смеркалось. Постояльцы шумно выходили из столовой, а Нагель еще сидел в соседней комнате и подробно объяснял все про старое кресло. Действовать надо очень осторожно. Эффектными жестами здесь ничего не достигнешь. Камма все больше и больше воодушевлялась. Она сгорала от желания поскорее выполнить это поручение. Его таинственность приводила ее просто в восторг. Она громко смеялась и несколько раз спрашивала, не следует ли ей переодеться или хотя бы нацепить на нос очки, ведь у него, кажется, была когда-то красная шляпа. Вот она могла бы ее надеть. «Нет-нет, не надо никаких ухищрений. Вы должны просто попросить, чтобы вам продали кресло. Ваше дело — взвинтить цену. Вы можете дойти до 200 крон, даже до 220, и будьте совершенно спокойны. Кресло вам все равно не достанется. На этот счет вам волноваться нечего». «Бог ты мой, такая куча денег! Почему я не смогу его купить за 220 крон? Потому что я уже просил во всех случаях оставить его за мной. А что, если она поймает меня на слове? Этого не будет. Ну, а теперь идите». В последнюю минуту она снова попросила у него гребешок и с беспокойством спросила, не измято ли ее платье. «Я не желаю, чтобы ты проводил так много времени у этой фру Стенерсон», — сказала она, кокетничая. «Я этого не перенесу, я буду безутешна». И она еще раз проверила, хорошо ли упрятала деньги. «Как мило с твоей стороны, что ты дал мне столько денег», — воскликнула она, порывисто откинула вуаль и поцеловала его в губы, прямо в губы. Но при этом она была полностью поглощена тем странным поручением, которое дал ей Нагель. «Как мне тебя уведомить, что все сошло хорошо? Могу я попросить капитана дать не 3 гудка, а 4 или 5, как ты считаешь? Видишь, не такая уж я дура. Нет, на меня полагайся смело. Неужели я не сделаю для тебя такой милости, когда ты... Послушай, и все же я приехала сюда... Не ради денег, поверь мне. Ну, а теперь разреши мне еще раз поблагодарить тебя. До свидания. До свидания. И она снова проверила, надежно ли спрятаны деньги. Спустя полчаса Нагель и в самом деле услышал 5 подряд коротких пароходных гудков.